Сотрудница милиции. Здесь, посреди тундры, Рана Хантер была счастлива. Для того, чтобы она сумела осознать это чувство и дать ему название, ей понадобилось несколько дней. До встречи с Риксом радость приходила к ней краткими, почти неуловимыми вспышками. На те несколько секунд, когда закат купал небеса в запахе ромашек, когда мужчина дотрагивался до нее, но его прикосновения еще не становились грубыми. В те считанные мгновения, когда она слышала пение победных труб и ощущала во рту привкус меди, символы того, что компьютер в мозгу Раны заработал. Только в эти моменты мир представал перед ней четко и ясно. Но то счастье, которое она ощущала теперь, почему-то не проходило. Оно просыпалось вместе с Раной каждое утро и не покидало ее на протяжении бесконечно долгих ночей, проведенных рядом с Хорд. Это постоянство не переставало изумлять Рану. Радость казалась ей совершенно незнакомой, теперь, когда она смотрела на нее по-новому. Так выглядят для тебя кончики собственных пальцев, когда их разглядываешь под микроскопом. Теперь Рана понимала, что счастливые мгновения ее прошлой жизни были пустыми, надуманными. Подобно диким просторам тундры, простиравшимся во все стороны до самого горизонта, радость прежде всегда ускользала от нее, не давалась в руки, не позволяла себя удержать, проносилась стремительным проблеском по тусклому фону ее жизни. Лишь краем глаза успевала Рана заметить ее. Она стыдилась своих способностей. Ее пугал мир прекрасной, но жестокой природы холодной родной провинции. Ее смущали наслаждения, которые приносила близость с мужчинами. Но теперь Рана стала непосредственно свидетельницей собственного счастья. Смотрела на него через увеличительное стекло 11-часовых лигийских ночей, когда Херт была свободна от дежурств. Рана Хартер обнаружила у радости новые грани. Она могла высыпать на стол чайную ложку сахарного песка и считать песчинки. Она могла часами слушать стонущую песню беспрерывного полярного ветра, пробующего на прочность стены дешевого сборного домика, который они с Херт взяли в наем. Даже процедуры, которые Херт упорно проводила с ней каждый день, бритье, стрижку волос и обрезание ногтей, взятие слюны и обдирание кожи, все это приносило Ране острое удовольствие. Ловкие руки Рикса, ее щебечущий выговор, ее странные птичьи движения бесконечно зачаровывали Рану. Рана знала, что Харт пичкает ее наркотиками и что ощущаемая ею радость навязана, вызвана лекарством, а не течением жизни. Она понимала, что по идее ей следовало бы пугаться того, что она живет взаперти, а рядом находится жуткая инопланетянка. Как-то раз Рана даже попробовала убежать. Просто из абстрактного чувства долга перед милицией и родной планетой. Из-за страха перед тем, что в один прекрасный день Рикс может пожелать от нее избавиться. Ране удалось одеться. Ткань ее прежней одежды больно царапала раздраженную кожу. Чтобы не замерзнуть, пришлось напялить на себя все, что было в доме. Единственное теплое пальто Харт надевала, уходя на работу в центр связи. Когда Рана распахнула дверь домика, внутрь хлынул страшный холод из голодавшейся тундры. Вид полярных пустошей отбил у Раны всякую охоту к свободе. Он только напомнил о том, какой бесцветной была ее жизнь раньше. Она закрыла дверь и прибавила мощность обогрева, чтобы в доме стало теплее после притока морозного воздуха. Только потом она сняла с себя всю одежду. Она не могла уйти. Но здесь, в домике, Рана никогда не чувствовала себя побежденной, проигравшей. Почему-то в плену ее разум как бы освободился. Казалось, те участки мозга, где обитал ее талант, избавились от постоянного угнетения и, наконец, обрели возможность развиться в полном масштабе. Ране нравилось обучать Харт северному лигийскому диалекту. В то время, когда Рикс, захватившая ее в плен, уходила, чтобы играть ее роль, Рана часами строила схемы основных грамматических структур, заполняла воздушный экран столбцами склонений, окружала их архипелагами сленга, говоров и исключений. Ее ученица схватывала все на лету, продвигаясь с каждым днем. Плоский нейтральный акцент Харт постепенно наполнялся округлыми гласными северных провинций. Рана требовала, чтобы Харт тоже делилась с ней знаниями, уверяла в том, что знание рикского языка поможет ей как учителю. Рана тоже все быстро усваивала, а когда поздно вечером они заводили разговор, Рана засыпала Херт вопросами о ее воспитании, верованиях и жизни в рамках культа риксов. Поначалу Херт противилась этим попыткам Раны наладить дружественные отношения, но потом, похоже, длинные холодные лигийские ночи сломили ее. Очень скоро беседы пленницы и захватчицы стали постоянными и двуязычными, причем одна говорила на языке другой. Азы рикского дались ранее легко. Базовая грамматика этого языка была искусственной. Ее создали гигантские разумы, дабы облегчить общение между планетарными интеллектами и их слугами. Однако сама модель языка предназначалась для того, чтобы в человеческой среде он быстро эволюционировал. Фонетический строй рикского языка состоял из щелчков и хлопков, но их комбинации были бесконечно разнообразными, способными объять бесчисленное множество времен относительности и матриц случайных величин. В разуме Раны, теперь постоянно находящемся во взбудораженном состоянии, комплекс всего, что она узнала о риксах, начал принимать четкие контуры, вкусы и запахи. Чистые линии оружия Херт, льдистая резкость ее речи, жужжание ее сервомоторчиков, становившееся еле слышным, когда Херт раздевалась догола, и то, как гиперуглерод сливался с ее кожей на коленях, локтях и плечах, все это производило впечатление целостности, неделимости. Этот рикский образ вырастал в уме Ураны, и ей казалось стыдными и прежние мысли, и те фокусы, которые империя вытворяла с ее талантом. Теперь она ощущала вкус рикской цивилизации и культуры целиком, и это ощущение было таким глубоким и крепким, как будто Рана постоянно подносила к губам бокал с редкостным древним виски. Рана наблюдала за той, что захватила ее в плен, так, словно влюбилась в нее. Ее зрачки были расширены от гулявшего в крови допамина, а в сознании зарождались блестящие откровения. Прожив на полюсе трое суток, Херст стала расспрашивать Рану об имперской технике связи. Сейчас, когда было объявлено чрезвычайное положение, полярный коммуникационный центр оказался полностью отрезан от информационной сети Легиса, поэтому гигантский разум мог лишь опосредственно помогать Херт и Ране в планируемой операции. Херт, будучи скорее солдатом, чем инженером, была не способна произвести те изменения, которых требовал Александр. Рана пыталась помочь ей, но ее познания ограничивались теми устройствами, которые применялись в области микроастрономии. Херт задавала вопросы, но ответы Раны ее часто озадачивали. Базовые аспекты квантовой теории риксов отличались от тех, что были приняты в империи. Две системы, похоже, фатально противоречили одна другой. Во-первых, стандартная рикская модель рассматривала кривые распознаваемых отклонений с учетом иного числа измерений, чем это было принято в империи. К тому же Ране было совершенно непонятно рикское понятие о некогерентности. В конце концов, Рана стала посвящать часы своей безмятежной радости работе. Она принялась за изучение трансветовой связи. В этом ей оказала неоценимую помощь Легийская библиотека. Почти сразу же Рана отыскала там необходимую экспертную программу. Там были указаны нужные тексты, с которыми Рана быстро ознакомилась и почерпнула немало сведений, расширив ее элементарные познания о ретрансляторных устройствах. Программа словно бы понимала Рану, и та легко усваивала знания, принимавшие именно ту форму, какая соответствовала ее образу мышления. Своеобразный компьютероподобный ум Раны выхватывал из хаоса информации нужные сведения и питался ими. Херт принесла домой оборудование для воздушного экрана и проектор вторичного зрения, что позволяло Ране погружаться в полную синестезию. Она блуждала посреди хитросплетений данных, раз за разом выхватывая из них добычу. Херт ни разу не говорила ранее о том, какую именно цель она преследует здесь, на полюсе, но изыскания, похоже, шли как бы сами собой управляли. У Раны вызвали восхищение вспомогательные приемные устройства центра, собиравшие обычные сообщения со всей планеты и переправлявшие их на трансветовую решетку. В центре было установлено много таких систем, на тот случай, если бы отказали кабельные линии связи. Но Рану особенно привлекла группа прочных, небольших, саморемонтирующихся устройств, установленных посреди полярных пустошей вокруг центра. Они были похожи на те недорогие, довольно распространенные приборы, которыми Рана прежде пользовалась в микроастрономии. Прочность этих машин позволяла им выдерживать арктические зимы, землетрясения и террористические акты. Проведя за этими занятиями несколько бессонных суток, Рана погрузилась в сон, который продлился неведомо сколько времени. Когда она проснулась, рядом с ней была Херт, и прикладывала к ее воспаленному лбу холодную тряпку. Обычно радость пробуждения переполнила Рану. Теперь к этой радости примешивалась уверенность, созданная новыми познаниями. Эта уверенность сквозила во всем, в блеске глаз Херт, в том, как ловко и изящно она выжимает лишнюю воду из тряпки. Ожил воздушный кран, и на нем возникла картина изысканий, осуществленных Раной. Комнату наполнил аромат озарения. «Экспертная программа», – произнесла Рана по-рикски. «Ее создал гигантский разум, да?» Херт кивнула и тихо ответила. «Он всегда с нами». По-рикски вся фраза свелась к одному слогу. В другой руке Рикс держала рыжий парик. Волосы Раны, так давно остриженные, теперь казались ей чужими. Херт надела на нее парик. Он оказался теплым, как будто его только что вынули из духовки и прекрасно подошел Ране. «Завтракать ты будешь Раной Хартер», — сказала Херт. Мысль о том, что придется выйти из дома, напугала Рану. «Но ведь я даже не знаю, что ты хочешь», — сказала она, перейдя на диалект Легиса. Имперский язык вдруг показался ей грубым. Рот словно наполнился густой кашей. «Нет, знаешь», — ответила Рикс. Рана покачала головой. У нее сформировалась мысль на родном языке. Она не знала ничего, как на протяжении всей своей жизни она ощущала непоколебимую уверенность. «Я не понимаю, я недостаточно умна». Херт улыбнулась и приложила к колбу Раны холодную тряпку. От этого прикосновения волнение Раны усилилось. Отдельные нити стали сплетаться между собой. Почерпнутые во время поиска данных об устройстве ретрансляторов, зародившееся постижение формы и вкуса рикской культуры, чувства, рожденные присутствием Херт, звуки стремительных фуг Баха, блеск зернышек проса. Совершенно неожиданно Рана Хартер поняла, что знает желание гигантского разума. Херт заработала руками, зажужжали сервомоторчики. Рикс наносила на раздраженную кожу Раны какой-то крем. Ощущение было восхитительным. Крем, подобно волшебному бальзаму, исцелял Рану от лихорадочного чувства озарения. «Не бойся, моя удачная находка», — приговаривала Рикс. «Александр теперь с тобой». Александр. Оказывается, у него было имя. Рана прикоснулась кончиками пальцев к лбу. «Внутри меня?» «Везде». Старший помощник. Кэтри Хоббс наливала воду в стакан. Вода лилась тоненькой медленной струйкой, пока не наполнила стакан до краев. Кран выключился автоматически, не дав ни капли пролиться через край. Нет, пока потребление воды на борту Риси не ограничивали, но бесполезная трата чего бы то ни было не сочеталась с флотской эстетикой. Хоббс медленно отвернулась от раковины. Взгляд зеленых глаз был прикован к движениям ее собственной руки. Она пристально наблюдала за игрой сил поверхностного натяжения, удерживавшего воду в стакане. Хоббс сделала несколько шагов, ровно столько, сколько было нужно, чтобы пересечь каюту. Наверное, со стороны ее движения напоминали утрированную пантомиму. Стакан казался до странности тяжелым, хотя высокое ускорение, с которым шла Рис, по идее, полностью корректировалось. Может быть, лишний вес лишь померещился ей, был следствием стресса? А может быть, у Хоббс попросту устали руки из-за постоянных скачков легкой гравитации? Однако, вероятно, все дело было в ощущаемом ею разочаровании. Не успела она опомниться после откровений Зея, как начались всякие пакости, вызванные высоким ускорением. Обычно издержки пребывания в условиях искусственной гравитации лишь немного беспокоили Хоббс, не сильнее, чем морская болезнь во время поездки на большом прогулочном лайнере на родной Утопии. Но сейчас рысь двигалась с ускорением в 10G, и все отрицательные аспекты легкой гравитации проявлялись значительно сильнее. С точки зрения теории поля, легкая гравитация представляла собой классическую метахаотическую систему, полную случайных аттракторов, стохастических перегрузок и уймы прочих математических химер. Колебания массы с одной стороны Солнечной системы могли непредсказуемо и порой фатальным образом повлиять на легкие гравитоны с другой стороны. Не сказать, что эту картину можно было уподобить смерчу, завертевшемуся из-за того, что мотылек помахал крылышками, и все же быстрое вращение семи газовых гигантов, входящих в систему Легис, а также мощные вспышки на Солнце, создавали хаос, воздействующий на вестибулярный аппарат. Действие высокого ускорения ощущалось и на суставах. Каждые несколько минут в самых простых движениях, вроде шагов по каюте, что-то было не так, неправильно. Например, пол казался слишком твердым. А бывало, что предметы вдруг выскальзывали из рук, словно их тянул к себе кто-то невидимый. Каждая из этих неприятностей не была так уж страшна сама по себе, но постоянная непредсказуемость самых обычных событий постепенно изматывала, истощала рефлексы, колебала веру в реальность. Теперь Хоббс уже не доверяла себе в самых элементарных действиях, так же, как не доверяла и собственным эмоциям. Какой же она была дурой! Как ей вообще хоть на миг могла прийти в голову мысль о том, что Зей в нее влюблен? Откуда взялась эта безумная идея? Она казалась себе законченной идиоткой, желторотой дурочкой, классически втюрившейся в недосягаемую знаменитость почтенного возраста. Из-за всего случившегося Хоббс перестала верить в себя, а постоянные скачки гравитации, одолевавшие рысь, совсем не помогали преодолеть это чувство. Хоббс жалела о том, что не может принять горячую ванну, и проклинала флот за пренебрежение к таким простым и необходимым удобствам. Хорошо еще, что ей нужно было переживать не только из-за этого. Колебания гравитации не просто давали о себе знать в ощущениях, у них были и другие, более пугающие проявления. Например, прошлой ночью мраморная шахматная доска, лежавшая в шкафчике, вдруг треснула, и этот оглушительный звук разбудил Хоббс. За первые несколько дней движения с ускорением на борту Риси произошло несколько мелких травм. Стали обычным явлением переломы лодыжек и вывихи коленного сустава. У одного молодого десантника без видимых причин сломалось предплечье. Хоббс то и дело замечала у своих товарищей по экипажу лопнувшие капилляры в глазах. Днем раньше у самой Кэтри вдруг внезапно невыносимо разболелась голова. Боль быстро прошла, но оставила неприятное ощущение. Корабельный врач погиб, и для тех, у кого бы впоследствии одного из скачков гравитации повредился головной мозг, надежды на выздоровление не было. Хоббс шла осторожно и добралась до черного лакированного столика, не пролив ни капли воды. Поставив стакан на столик, она села и уставилась на поверхность воды. Поверхность слегка покачивалась у самого края стакана. Не было ли это связано с какими-то пертурбациями поля легкой гравитации? Или просто легкая вибрация рыси при высоком ускорении вызывала выброс гравитонов из работавших на пределе двигателей? В какой-то момент вода заметно дрогнула, но поверхностное натяжение не сдалось. Несколько капелек сконденсировались на стенке стакана и медленно поползли вниз. В этом крошечном сегменте пространства все, казалось бы, было в полном порядке. Глядя на этот образчик прочности и нормы, Кэтри обретала ощущение надежности. Пронаблюдав за стаканом с минуту, Хоббс подняла его и медленно вылила часть воды на столик. Вода словно бы почернела, оказавшись на лаковой поверхности. В зависимости от невидимых невооруженным глазом впадинок и выступов, она разлилась по крышке столика ручейками и лужицами. Вскоре поверхностное натяжение заставило воду улечься крупными округлыми озерцами. На сухой островок посреди этого неглубокого моря Хоббс положила подаренный ей Зейм алмаз, яркую точку на фоне непроницаемой тьмы. Затем Хоббс поставила на столик полупустой стакан и воззрилась на результаты своего труда. Поначалу жидкость вроде бы успокоилась, разлеглась равномерно разбросанными лужицами. Только одна крошечная речушка добралась до края столика и закапала на пол. Но затем Хоббс заметила какое-то движение, силовую волну. Она возникла так, будто столик кто-то толкнул. Прошло еще несколько секунд, и один из ручейков вдруг взволнованно изогнулся и задергался, как выброшенная на берег рыба. Еще одна капелька словно бы ожила и проделала путь в несколько сантиметров, поглотив крошечный бриллиантик. Потом поверхность воды снова успокоилась. Хоббс терпеливо наблюдала. Через некоторое время последовали новые микроскопические изменения. В двухмерном пространстве на гладкой крышке столика, не встречая почти никакого сопротивления, разлитая вода зримо реагировала на скачки искусственной гравитации на борту рыси. Совершая синусоидальное движение, вода отражала линии гравитационных сил точно так же, как выстраиваются по линиям магнитного поля железные опилки. Созерцание движения воды успокаивало Кэтри Хоббс. Теперь она воочию увидела те невидимые силы, которые так мучили ее товарищей по команде уже целую неделю. И это позволило ей хоть немного овладеть собой. Она не сводила глаз с черного столика и пыталась что-то понять в образовавшихся на нем бесформенных фигурах, выудить из них какой-то смысл. Однако легкие гравитоны отличались хаотичностью, сложностью, непредсказуемостью. Вот так же понятия древних о божествах, туманные и тусклые, толкали маленьких, как мошки людей, в разные стороны, к непонятным целям. «Чем-то это похоже, — вдруг подумала Хоббс, — и на те политические силы, которые гнали рысь по черному пустому холсту космоса к черте новой войны. Эти силы сначала обрекли капитана на смерть, потом простили его, а теперь толкали всех, кто находился на борту фрегата, к неминуемой гибели. Подобно капелькам воды на столике перед Хоббс, экипаж рыси слепо болтался в пространстве, созданном этими силами. То чувство, которое казалось Хоббс таким сильным, непреодолимым, вдруг стало мелочным и смешным. В масштабах Вселенной отвергнутая любовь старшей помощницы к капитану не вызвала бы даже ряби на поверхности. И все же в это мгновение Хоббс поняла, что ненавидит Лоурента Зея всем сердцем. Когда прозвучал дверной звонок, Хоббс вздрогнула и ударилась коленом о ножку столика. «Войдите», — проговорила она, получив очередную травму и потирая ушибленную коленку. Вошел второй стрелок Томпсон, осторожными медленными шагами, словно алкоголик с большим стажем. Увидев залитый водой столик, он улыбнулся. «Что добролели? Со мной такое всю неделю творится». «Просто эксперимент», — ответила Хоббс. Он пожал плечами и вопросительно указал на кресло напротив. Хоббс кивнула. Томпсон осторожно уселся, опасаясь буйствующих по кораблю гравитационных полтергейстов. Хоббс вдруг поймала себя на мысли о том, что второй стрелок никогда раньше не заходил к ним в каюту. Вел он себя всегда дружелюбно, но, пожалуй, излишне фамильярно, так будто ему казалось, что аристократическое происхождение ставит его выше звания. А Хоббс знала о том, какое впечатление она производит на некоторых членов экипажа. Ее утопианское происхождение и воспитание сделали неизбежными несколько косметических операций, а серые родители никогда бы такого своим отпрыскам не позволили. Многие из товарищей по команде считали Хоббс ослепительной красоткой, другим она представлялась мультяшно-сексуальной, вроде шлюхи в какой-нибудь пошлой комедии. Она порой подумывала о еще одной косметической операции, чтобы приобрести более среднюю внешность, но такой шаг мог быть воспринят с точностью да наоборот. Хоббс была такой, какой была. Заняв безопасную позицию, Томпсон облегченно вздохнул. «У меня все тело ноет», — признался он. «А у кого не ноет?» — отозвалась Хоббс. «Радуйтесь, что не ощущаете все 10G сразу. Вот тогда бы у вас все ныло по полной программе. Если честно, то вы уже померли бы». Томпсон в отчаянии запрокинул голову и прикрыл глаза. «Самое противное, — сказал он, — что я даже понять толком не могу, где у меня болит. Знаете, так бывает, когда подвернешь лодыжку, похромаешь несколько дней, а потом у тебя другая нога болеть начинает, из-за того, что ты на нее сильно наступал». «Это называется коллатеральная травма», — кивнула Хоббс. «Точно. Но у меня такое чувство, будто я весь скроен из этих самых коллатеральных травм, и никак не могу вспомнить, в каком месте заболела сначала. Ужасно удручает, честное слово». Хоббс перевела взгляд на столик. Из-за того, что она стукнулась об него коленкой, вода ровно растеклась по блестящей поверхности и теперь не отражала ничего, кроме ровной вибрации корпуса корабля. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — проговорила она. «Я сама пытаюсь уловить какую-то систему. Взглянуть на все это в перспективе». Томпсон открыл глаза и щурясь уставился на Хоббс. Через пару секунд он пожал плечами. «Вам раньше случалось так долго лететь с высоким ускорением, Хоббс?» Она покачала головой. Мало кому из команды случалось. К высоким ускорениям обычно прибегали во время сражений, но и тогда такие условия на борту длились не более нескольких часов. «Вот тут и призадумаешься, за что нам такие муки», — проворчал Томпсон. Что-то в его голосе заставило Хоббс оторвать взгляд от залитого водой столика. Томпсон продолжал смотреть на нее, сощурившись. «Мы потеряли дитя-императрицу», — спокойно отозвалась она. Он кивнул. Еле заметно, словно опасался даже этого легкого движения. «Долг, который не оплачен», — произнес он негромко. У Хоббс непонятно засосало под ложечкой, а ведь ее уже и так слегка подташнивало. «О чем это вы, Томпсон?» «Кэтри, неужели вы вправду думаете, что командование флота хочет пожертвовать рысью?» — спросил Томпсон. Теперь он заговорил полушепотом. «Только ради того, чтобы один гигантский разум не потолковал по душам с неким рисским кораблем». «Видимо, все обстоит именно так, Томпсон». «Но не можем же мы навсегда отрезать этому разуму все пути дорожки», — возразил Томпсон. «Ведь речь идет о гибели всей планеты по воле Императора. Риксы найдут какой-то способ переговорить со своим детищем». «Возможно. Но они не смогут этого сделать, пока здесь рысь». «Долго ли она протянет?» — прошептал Томпсон. Хоббс вперила взгляд в столик. На миг она утратила способность ясно мыслить. Вода теперь выглядела иначе. Похоже, силы поверхностного натяжения снова взяли вверх, опять начали образовываться капли и лужицы. Это спонтанное упорядочение казалось непонятным. Неужели энтропия уступала место порядку? Неужели линия времени развернулась наоборот? И что имел в виду Томпсон? «Скажите мне толком, что у вас на уме, второй стрелок?» — приказным тоном произнесла Хоббс. «Все шито белыми нитками, Кэтри», — ответил он. «Нет никаких сомнений в том, почему рыси дали такой приказ. Нас укокошат за этот самый чертов неоплаченный долг». Хоббс закрыла глаза. Она понимала, что должна ответить Томпсону как можно скорее. В Академии Кэтри Хоббс числилась далеко не средней курсанткой, но и не одной из лучших. Происходя с утопианской планеты, она была не настолько дисциплинирована, как ее серые однокашники. Сама себя звездой она не считала, но оказалась довольно сильна в определенных разновидностях тактических расчетов. Но даже в те мгновения, когда ее одолевали самые ужасные сомнения, Хоббс продолжала гордиться собой за одно качество. Решение она принимала быстро. Вот и теперь Кэтри Хоббс приняла решение. «Томпсон, вы единственный, кто так думает?» Он покачал головой, едва заметно. Пожалуй, при записи с низким разрешением это движение осталось бы незамеченным. «Расскажите мне, что вы замыслили, Томпсон?» «Мы ведь друзья, правда, Хоббс?» Она кивнула. «Значит, вы дадите мне слово, что никому не скажете?» Хоббс вздохнула. Она надеялась, что до этого не дойдет. Однако решение она приняла. «На мой взгляд, Томпсон, — сказала она, — мы и так уже мертвы». Он безмятежно улыбнулся, сложил руки на груди и наклонился к ней. «Максимальная секретность», — распорядилась Хоббс, адресовав этот приказ оборудованию своей каюты и склонилась к столику, чтобы выслушать Томпсона. Сотрудник милиции. Подходя к нюхачу, Рана Хартер чувствовала себя самозванкой. Парик, плотно сдавливавший голову, грубая милицейская форма, царапавшая раздраженную кожу, военный идентификационный браслет – все это казалось ей маскарадным костюмом, фикцией, которая может быть разоблачена в любое мгновение. Рана видела собственное отражение на зеркальных металлических стенах центра связи, и оно казалось ей лишь смутно знакомым. Напоминала голограмму из далекого детства. Ощущение было такое, словно она играла роль себя самой. Такой, какой была раньше. Нюхачом на сленге называли идентификационное оборудование, установленное на входе в центр связи. Сейчас, перед началом смены, перед входом, скопилась толпа и постепенно просачивалась внутрь. Встав в очередь, Рана Хартер испытала панический страх. Теперь ей казалось, что в обществе Херт, не выходя из сборного домика, она провела не неделю, а несколько месяцев. Так память бессознательно удлиняет короткую летнюю идиллию. В изоляции от мира была чистота, безмятежный порядок, и забыть об этом, оставить такое позади, было непросто. Голдящая толпа оскорбляла новообретенную чувствительность раны. Она жалела о том, что Херт нет рядом с ней, что ей придется одной войти в незнакомое учреждение. Рикс-боевик играла роль раны целую неделю и все тут хорошо знала. Но вот если бы на территорию центра задумали проникнуть сразу две раны Хартер, нюхач непременно бы это заметил. В небольшом отрезке коридора, где работал нюхач, гулял легкий сквозняк. Медленно вращающиеся вентиляторы доносили до приборов показатели температуры человека, вертели в воздухе чешуйки кожи и пыль. С помощью этих мелких частиц устройство могло не только идентифицировать ДНК входящих сотрудников, но улавливало испарения, исходящие от спрятанного оружия или взрывчатки, изучало полученные волосы и клетки кожи на наличие алкоголя или наркотиков. Кроме того, устройство вынюхивало все, что сотрудники пожелали бы прикарманить, выходя из центра связи. Все ценные приборы были снабжены феромонными метками. Короче говоря, нюхач мог поймать тебя на чем угодно, что бы ты ни замыслил. Проходя мимо идентификационного прибора, Рана затаила дыхание. Заметит ли нюхач разницу между ней и Херт? Мысль о том, что ее могут остановить и подвергнуть допросу, пугала ее. Да-да, она была Раной Хартер до мозга костей, но казалась себе жуткой притворщицей. Она очень надеялась на то, что эпидермис у нее восстановился настолько, что его хватит для удовлетворения аппетитов этой зловредной машины. Всю ночь Херт смазывала ее кожу целительной мазью, стараясь восстановить клетки, которые прежде столь безжалостно отбирала для своих нужд. Вроде бы мазь помогла, и болезненная краснота сошла, но все попытки вернуть обратно прежнюю рану Хартер успехом не увенчались. Самой себе она казалась наполовину Риксом. Однако нюхач пропустил ее без всяких возражений. Херт нарисовала маршрут на листке особой бумаги. Рана держала листок очень осторожно. При любом трении он мог самовозгореться. Она шла по карте, минуя узкие, тускло освещенные коридоры. Теснота помещений, замкнутых гиперуглеродными стенами, напоминала перегруженный корабль. Здесь пахло сыростью и людьми. Рана знала, что в данное время в центре работает в полтора раза больше сотрудников, чем то число, на которое он изначально был рассчитан. Херц сообщила ей, что два дня назад прибыла еще одна партия новичков, а вместе с ней новость о приближении эрикского боевого корабля. Повсюду были видны признаки паники и смятения. Вдоль стен коридоров выстроились штабели ящиков с оборудованием, комнаты отдыха были заставлены вышедшими из строя приборами, повсюду бродили заблудившиеся новички с листками приказа в руках. Комплекс ретрансляторных антенн, которые собирали весь коммуникационный трафик с планеты для передачи за ее пределы, в данное время переоборудовали для оказания поддержки системе орбитальной обороны. С фантастической быстротой менялся профиль центра. Из мирного учреждения связи он превращался в мощный институт сбора разведывательных данных. Когда ранее попадались на встречу сотрудники, она вдруг ловила себя на том, что походка у нее стала как у Херт. Еще одно подражание, на тот случай, если кто-то из этих людей уже успел познакомиться с Риксом в обличии Раны Хартер. Птичьи движения, рисковатые, но до предела контролируемые, при том, что каждый сустав работал на отдельном движке, Рана освоила необычайно легко. За ту неделю, что она прожила рядом с Риксом, она впитала все повадки Херт и порой сознательно подражала ей, зачарованная силой и непредсказуемостью инопланетянки. И вот теперь это дало свои плоды, хотя Рана была на 10 сантиметров ниже ростом, чем Рикс. Некоторые сотрудники кивали ей при встрече, другие называли по имени. Рана отвечала им загадочной усмешкой Херт. Безусловно, теперь Рана могла бы без труда сбежать от Рикса. Она могла бы просто-напросто явиться в отдел безопасности и назвать себя. Сняла бы парик, уж это точно привлекло бы их внимание. Бояться не стоило. Здесь, в этом центре связи, Александра не было. Кабели, связывавшие центр с планетарной инфраструктурой, сразу же перерезали согласно указу императора. Из-за отсутствия обычных признаков вторичного зрения, табло времени, бегущей строки с выпусками новостей, экранчика местонахождения, создавалось странное, непривычное ощущение. Ни Херт, ни Александр не смогли бы ничего сделать ранее. Но если бы она предала их, то лишилась бы своего счастья. Херт уже вводила ей антидот, средство, противодействующее регуляторам допамина. Эффект, оказываемый наноустройствами, постепенно исчезал, и та радость, на крыльях которой Рана парила всю неделю, мало-помалу угасала. Херт настойчиво твердила, и была, конечно, права в том, что, будучи окутанной аурой радости, Рана станет слишком легкомысленной для своей работы. Однако без наркотика ее разум мог вернуться к прежнему состоянию, нерешительности и страха. Она уже и сейчас порой замечала эту растерянность, чересчур человечную Рану Хартер, поджидавшую ее в дальних закоулках ее собственного сознания. То уверенное существо-гибрид, в которое она успела превратиться, могло исчезнуть в любое мгновение. Она знала, что не изменит своим новым союзникам. Ране хотелось сохранить свою переродившуюся личность. Рикс и ее всемогущее божество ухитрились стереть прежнюю жизнь Раны Хартер, представлявшую собой маргинальное существование, наполненная пограничной депрессией и неосуществленным потенциалом. За одну единственную неделю они сделали для Раны Хартер больше, чем империя за 27 лет. Помимо всего прочего, теперь Рана понимала, что ее миссия милосердна. Александру следовало даровать свободу. Следуя маршрутам, указанным на карте, она отыскала рабочее место Раны Хартер, сотрудницы милиции второго ранга. Компьютерный интерфейс оказался знакомым, почти таким же, как тот, с которым она работала в области квантовой микроастрономии. Как объяснила ранее Херт, ее обязанности заключались в мониторинге и ремонте сотен приемников-ретрансляторов, через которые данные с планеты поступали в центр связи. Подстроенный Александром перевод Раны на работу в полярный центр был оправдан ее практическими познаниями в сфере применения антенн широкого радиуса действия. На протяжении всей карьеры Хартер ее то и дело посылали в командировки в самые дальние уголки ледяных приполярных пустошей, и очень часто ей приходилось самостоятельно ремонтировать оборудование. Однако сегодня ей предстояло заняться не только ремонтом. Она надеялась, что никто не станет отвлекать ее на протяжении смены. В переполненном народом центре царила такая неразбериха, что опытного оператора вряд ли кто-то стал бы дергать. Рана уселась в кресло, запросила ознакомительную программу и начала вникать в курс дела. К концу смены Рана Хартер выяснила все, что хотел узнать Александр. Центр связи был разработан именно для того типа трафика, который представлял себе гигантский разум. Здесь было установлено множество ретрансляторов, собиравших информацию, поступавшую из местных источников связи – телефонов, кредитных ячеек, налоговых карточек, юридических контор. Затем поступавшие данные в сжатом виде поступали в коммуникационную систему. Несмотря на то, что центр был военизирован, главная его цель состояла в том, чтобы обеспечивать связь гражданской экономики планеты со всей империей воскрешенных. В центре стояли также коротковолновые передатчики, передававшие информацию на другие планеты системы Легис со скоростью света. 15-я планета была сердцем и фактической столицей этой системы. В мирное время информация стекалась в центр связи по кабелям, а в случае объявления чрезвычайного положения – через ретрансляторы. На окружавших центр пустошах стояли десятки тысяч небольших приемных антенн пользовательского диапазона частот. Огромная колония машин, питавшихся снегом и солнечным светом. Это семейство приемников раскинулось на сотни квадратных километров и было окружено проволочным забором. Приемники чем-то напоминали сорняки среди редких цветов. Банальнейшее устройство по сравнению с той сверхсветовой аппаратурой, которую они поддерживали. Однако следовало отдать этим приборам должное. Они сами себя ремонтировали и были настолько прочны, что выдерживали все тяготы полярной зимы. Рана изучала систему со все нарастающим отчаянием и чувствовала во рту металлический привкус неудачи. Она не могла помочь Александру. Со своего рабочего места ремонтника она не сумела бы сделать ровным счетом ничего для того, чтобы заново соединить центр связи с остальной сетью планеты. Программное обеспечение ретрансляторов отличалось слишком большой разбросанностью и было чересчур автономно, чтобы ждать от него ответа на централизованные команды. Сами же ретрансляторы были отключены, не переведены в режим ожидания, а выключены вручную. Защитники Империи отнеслись к изоляции Легиса очень и очень серьезно. Кто-то должен был выйти на антенное поле, чтобы провести необходимые изменения. А для этого нужно было преодолеть минные поля, десятки нюхачей и смертоносных проволочных барьеров из микроволокна. Для того, чтобы вручную отключить все ретрансляторы, имперцам потребовалось несколько сотен милиционеров. Рана вздохнула. Она ничего не могла поделать сама. Эту задачу должны были как-то решить Александр и Херт. Если бы Ране удалось каким-то образом переправить им те данные, которые она собрала, ей, может быть, и не пришлось бы больше возвращаться в это ужасное место. Рана обследовала свое рабочее место в поисках какого-нибудь носителя информации, с помощью которого смогла бы принести собранные данные Херт и остановила свое внимание на карточке памяти, вынутой из внутренней камеры ремонтного прибора. Схема простых ретрансляторов без труда уместилась на карточке. Рана добавила к этой схеме карту антенного поля и спецификации проволочного барьера. Затем Рана отключила компьютер и стерла все результаты своего поиска. До конца смены оставалось совсем немного времени. Теперь она могла вернуться в теплый и безопасный сборный домик к своему счастью. Как только завыла сирена, возвещающая об окончании смены, Рана встала с кресла. Все тело у нее затекло, руки дрожали, ноги подкашивались. Волнение, копившееся весь день, прокралось во все закоулки ее тела. Рана понимала, что нуждается в уверенности, которую ей дарило лекарство Херт. Как можно скорее. Теперь она жалела о том, что весь день ничего не ела. Но ей отчаянно хотелось выполнить всю работу за одну смену и больше никогда сюда не возвращаться. Рана успокаивала себя, воображая, как весело горит свет в домике, как там тепло. Она присоединилась к толпе других милиционеров, направлявшихся к выходу из центра. В течение долгого легистского дня люди работали в центре в 6 смен. Отчасти такой распорядок предназначался для того, чтобы к концу смены на выходе не скапливалось много народу. И все-таки в узких коридорах центра связи всегда было многолюдно, даже в мирное время. Людской поток подхватил и понес Рану. Облако запахов, исходящих от усталых сотрудников, окутало ее. Странно, до какой степени теперь ее отталкивало все человеческое. Глупая болтовня, смешение цветов и разнообразие фигур, неуклюжесть движений. Не прилагая особых усилий, Рана по-прежнему двигалась с птичьим изяществом Рикса. Подражание успело каким-то образом войти в ее плоть и кровь. Ей безумно хотелось сорвать с головы парик, избавиться от этих лишних, слишком красивых волос. Рана зажмурилась и увидела четкие чистые линии таблиц, составленных Александром. Плавные контуры оружия Херт ощутила эрикский воздух. Прикусив губу, Рана пробиралась вперед по коридорам. Скоро она вернется домой. Чем ближе к выходу, тем медленнее двигалась толпа, сбиваясь все теснее и теснее. От обилия людских запахов у Раны начали трястись руки. Казалось, эта вонь вытеснила из воздуха весь кислород. Бессмысленные разговоры окружающих Рану людей казались ей обрывками ничего не значащих слов. Она попыталась отвлечься, уставившись в предупреждающую табличку нюхача. «Сообщите о любых взрывчатых и горючих веществах, наноустройствах и предметах, являющихся собственностью центра». Вздрогнув, Рана вдруг вспомнила, что нюхач способен обнаружить украденное оборудование. Она помотала головой, стараясь прогнать параноидальные мысли. Карточка памяти, лежавшая у нее в кармане, была сущей мелочью. Такие карточки бесплатно прилагались к одноразовым телефонам и фотокамерам. Наверняка эта фитюлька не имела ферометки. Но вот среди других табличек нервно мечущийся взгляд Раны отыскал фразу «Декларируйте все носители информации». Рана сглотнула подступивший к горлу ком, вспомнив о данных, занесенных ею на карточку памяти. Карта антенного поля, схема ретранслятора, спецификация ограждения. Содержание этих трех файлов не оставляло никаких сомнений в ее намерениях. До нюхача оставалось всего несколько метров. Рана уперла ступнями в пол, пытаясь удержаться, не дать людскому потоку унести ее вперед. Она ощутила в кармане карточку памяти. Та была слишком мала, чтобы уместить собственную ферометку. А вдруг такие карточки в обязательном порядке опыляли ферроспреем? Система безопасности здесь работала образцово, но все-таки настолько ли образцово? Отчаянные мысли вертелись в голове Раны. В центре, переполненном народом, все выглядело жутко неорганизованно, и казалось, что такую мелочь, как эта несчастная крохотная карточка, не должны бы были заметить. Но Рана помнила старые слухи о хитрющих наномашинках-разведчиках, которых имперские ищейки якобы выпускали на волю в суперсекретных базах. Эти микроскопические твари мало-помалу размножались и наносили ферометки на все подряд, чем только контактировали. На оборудование и людей, чтобы за ними можно было следить с центрального пункта наблюдения. В то время эта идея казалась фантастической, выглядела параноидальной байкой, выдуманной сотрудниками низшего звена. Но теперь Рана думала о том, что такое все-таки возможно. Толпа нетерпеливо подталкивала Хартер вперед. Один из охранников возле нюхача, морской пехотинец в черной имперской форме, с унылым интересом поглядывал на настоящую Рану, которую обтекал людской поток. Она дала себе приказ двигаться вперед. Но миновать нюхача, не привлекая к себе внимания, она уже никак не могла. Ноги упорно не желали двигаться. Она была слишком напугана и измотана. Рана вспомнила о том, как входила в вагон экспресса на пути сюда, о том, как долго медлила, боясь подняться по трапу. Забытые страхи былой Раны Хартер мстительно овладели ею. Охранник поднялся со стула и подозрительно уставился на нее. «Иди», — мысленно приказала себе Рана, но стояла как вкопанная. И тут она вдруг заметила металлический отблеск. В коридоре за нюхачами сверкнула офицерская нашивка. Это была Херт в форме полковника милиции. Она знаком подзывала Рану к себе. Как только Рана увидела Рикса, все ее страхи как рукой сняло. Она зашагала к нюхачу в полной уверенности, что Херт защитит ее, вернет ей счастье. Рана Хартер вошла в зону действия нюхача и на миг осталась одна, освободилась от давивших на нее со всех сторон тел. Восходящие потоки воздуха унесли прочь кислые запахи людей. А потом взвыла сирена. Так громко, что синестетическое пространство Раны уподобилось огненной клетке. Пламя слепило глаза так, словно их лишили век. Старший помощник. Заговорщики встретились в одном из спортивных отсеков рядом с лазаретом, где царила невесомость. Сейчас сюда, естественно, никто не наведывался, поскольку при высоком ускорении пользоваться спортивными площадками было невозможно. У Хоббс заныли мышцы при одной только мысли о том, чтобы взять в руки ракетку или побросать мяч в кольцо при такой неустойчивой гравитации. Всего конспираторов было пятеро, включая ее саму. На самом деле Хоббс ожидала, что их будет больше. Пятерых казалось слишком мало для того, чтобы затеять бунт. Наверное, недовольных больше, но Томпсон пока не раскрыл все карты. Без сомнения, какие-то козыри он припрятал. Всех присутствующих Хоббс знала. Предводитель мятежников, второй стрелок Томпсон. Йен Ху, еще один молодой офицер-артиллерист. Третий пилот Магус, выглядевшая печальной и напряженной. И Даррен Кинг, лейтенант-связист. Назвать происходящее бунтом нижних чинов язык не поворачивался. У всех присутствующих на погонах сияли звездочки. Когда вошла Хоббс, все явно обрадовались. Видимо, присутствие старшего помощника, второй по значению фигуры на корабле, придавало заговору весомость. Однако пока роль предводителя взял на себя Томпсон. Когда ведущая на теннисный корт дверь герметически закрылась, Томпсон заслонил спиной маленький иллюминатор, чтобы из коридора не был виден свет его фонарика. На взгляд Хоббс, такие предосторожности были ни к чему. При нынешнем жестком режиме высокого ускорения члены экипажа сводили свои передвижения по кораблю к минимуму. Она сомневалась и в том, что сотрудники службы безопасности очень уж внимательно наблюдали за работой подслушивающих устройств, хотя лейтенант Кинг или кто-нибудь еще из конспираторов, которых Хоббс не знала, наверняка отключили жучки на теннисной площадке. Безмолвный мятеж. «На самом деле это вовсе не мятеж», — заявил Томпсон. «А как же это тогда назвать?» — осведомилась Хоббс. Слово взял третий пилот Магус. «Наверное, строго говоря, это убийство». Йен Ху ахнул и тяжело задышал. Остальные заговорщики уставились на него. Хоббс жалела о том, что Йен Ху в этом участвует. Он всего-то 2 года назад закончил академию. Видимо, стрелок Томпсон хорошо его обработал. «Убийство из милосердия», — уточнил Томпсон. «И из милосердия к...» — спросила Магус. «К нам», — закончил Томпсон. «Как бы ни обернулись дела, капитан все равно умрет, а нам вместе с ним погибать смысла нет». Томпсон немного отошел в сторону и тем самым отделил себя от остальных, превратил их в своих слушателей. «Пусть хоть вся планета верит в это помилование, но мы-то знаем, что капитан Зей отверг клинок ошибки, и императору это известно». Хоббс неожиданно для себя самой кивнула. «Это нападение на рихский крейсер, бессмысленное принесение рыси в жертву», — продолжал Томпсон. «Нам следует остановить фрегат и координировать свои действия с планетарной системой обороны Легиса. Защитив гражданское население от бомбардировок, мы сумеем спасти миллионы жизней, а нас вместо этого толкают к самоубийству». «И вы вправду думаете, что на нынешнем этапе флотское командование способно отменить приказ?» — спросила Хоббс. «Если капитан в ближайшие пару дней согласится применить клинок ошибки, нас еще успеют приказом вернуть назад. Аппаратчики что-нибудь измыслят насчет того, что великий герой Зей был единственным офицером, кто сумел удержаться от нападения на рихский крейсер. И тогда рысь плавненько вернется к системе обороны Легиса. Когда Зей будет мертв, не останется никакого смысла жертвовать нами». Невзирая на то, что этот разговор происходил на собрании заговорщиков, Хоббс все равно стало неприятным, что имя капитана употребляется без упоминания его звания. «По моим подсчетам, у нас есть 25 часов для того, чтобы успеть развернуться», — сказала третий пилот Магус. «Ну, чуть больше. После разворота можно перейти на 12G». «Нет уж, спасибо», — буркнул Томпсон. При любом росте ускорения нестабильность поля легкой гравитации возрастала в геометрической прогрессии. «Что ж, в противном случае», — пожав плечами, продолжала Магус, «через 30 часов мы будем обречены на встречу с рихским крейсером за пределами радиуса действия системы планетарной обороны». «Интересно», — подумала Хоббс, — «догадалась ли Магус произвести эти расчеты вручную? Все компьютерные расчеты, даже если они носили сугубо бытовой характер, в обязательном порядке регистрировались». «А как только это случится, мы тут же отправим на родину срочное сообщение о том, что капитан покончил с собой», — вступил в разговор лейтенант Кинг. «Им тогда придется принять какое-то решение и ответить нам». «Ответ придет сразу же, поскольку наш узел связи, что называется, на прямом проводе с Родиной». «А кто знает, насколько долго командование будет размышлять над решением?» — спросила Магус. Все 4 воззрелись на Хоббс. Они знали, что до назначения на рысь она работала в штабе. Хоббс нахмурилась. Ей случалось видеть, как сложнейшие, критически важные решения принимались почти мгновенно, но бывало и совсем наоборот, тянулись дни до того момента, когда, наконец, застигалось согласие. А решение спасти или потерять рысь было настолько же политическим, насколько военным. Вопрос заключался в следующем. Ждал ли хоть кто-нибудь теперь, что Зей воспользуется клинком ошибки? Существует ли в зависимости от такого поворота событий запасной план? Однако даже это для Хоббс значения не имело. Для нее важнее было удержать заговорщиков от поспешных действий. Если они решат, что времени нет, управлять ими станет сложнее. «Не имеет значения, много ли на это уйдет времени», — спокойно отозвалась Хоббс. «Почему же?» — поинтересовалась Магус. Хоббс какое-то время в отчаянии пыталась найти ответ. Наконец, нужные мысли пришли к ней. «Если капитан Зей умрет, командование рыси перейдет ко мне, и как только это случится, я сделаю разворот и запрошу новых распоряжений». «Отлично», — обрадовался Томпсон. «Но ведь тогда получится, что вы не выполните непосредственный приказ», — заметил Йен Ху, не так ли? «Если нам велят продолжать атаку, у нас будет время занять ту или иную позицию. Но я не думаю, что такой приказ последует. Меня поблагодарят за то, что я оперативно приняла решение, не дожидаясь больших шишек». Томпсон расхохотался. «Хоббс, ну вы даете. А я-то думал, что вы меня сразу же после первого разговора бросите на сиденье капитану. А теперь желаете все взять на себя, так получается? Все, так сказать, по чести». «По чести так себе, я бы сказала», — ответила Хоббс. «Лучше все определить проще. Нам не придется слишком старательно заметать следы». «О чем вы говорите?» — спросил Ху. Вид у него стал совсем ошарашенный. Магус посмотрела на юного лейтенанта. «Старший помощник Хоббс не боится того, что командование может заподозрить бунт на борту рыси, поскольку доказать это будет не так-то просто. Она считает, что ее инициативу одобрят». Ху устремил на Хоббс взгляд, полный нескрываемого ужаса. Он явно согласился участвовать во всем этом ради спасения рыси, а не для того, чтобы помочь кому-то продвинуться по службе. Видимо, ему была отвратительная мысль о том, что кто-то способен думать о будущем, забегать вперед нынешнего кризиса. Хоббс словно слышала его возражение. «В живых бы остаться, а вы?» «Хорошо», — решила она. «Значит, нужно сосредоточить Ху на дальней перспективе. Далее, если с этим заговором ничего не выйдет, все равно жизнь Ху с этих пор останется навсегда переломанной». Итак, в некое мгновение на протяжении ближайших 24 часов Лоурен Зей встретится с клинком ошибки. «Чем позднее, тем лучше», — добавила Хоббс. «Мое решение развернуть рысь имело бы больше смысла, если бы у нас не оставалось времени на получение новых распоряжений от командования флотом. Капитан сменяется с вахты послезавтра в 9:50, то есть через 24 часа». «Значит, мы обо всем договорились?» — спросил Томпсон. Наступила короткая пауза. Хоббс надеялась, что кто-нибудь хоть что-то скажет. Обязательно должна была прозвучать какая-то спокойная заключительная фраза, которая всех образумит. Она еще верила, что бунта можно избежать, что верные слова могли бы разрушить чары, сотканные Томпсоном. Но ей брать слово было ни в коем случае нельзя. Хоббс не должна была выдать истинную цель своего согласия участвовать в заговоре. «Знаете, есть одна заковыка», — проговорил Ху. Все молчали. Юный лейтенант прокашлялся. «Получится, что капитан Зей трус, будто бы его помиловали, а он с собой покончил только из-за того, что побоялся сражаться с риксами». Хоббс заметила, какое впечатление сказанное Ху произвело на остальных заговорщиков, и стала гадать, верные ли слова он подобрал. Несколько секунд все молчали. Все они происходили из серых семейств. Для них посмертная слава была понятием, с которым не шутят. В мире, где правили ожившие мертвецы, к призракам прошлого относились всерьез. Конечно же, последнее слово осталось за Томпсоном. «Он и есть трус», — с горечью проговорил второй стрелок. «Он не смог применить клинок ошибки. Вот почему мы все угодили в эту передрягу». Магус кивнула, за ней Кинг и, наконец, Ху. А потом они друг за другом соединили руки в середине маленького круга. Древний ритуал однокашников по Академии выглядел странно, если учесть цель заговора. Но Хоббс присоединилась к остальным. Томпсон положил руку последним. Решение было принято.